Дальше видны были желтые плети уже пустых огуречных гряд. А еще дальше, под самым тыном, большой малинник и долбленные колодой ульев. Солнце, пронизывая затуманенный лес, раскладывало редком по косогору опушки длинные светлые полосы, словно бы холсты собралось белить. Быстрый луч пронесся по обширной поляне перед огородом, на которой высились войлочные шатры воинов. Пронесся и как бы спутал, расшевелил пряди тумана, подобные прядям льна. Туман медленно, нехотя, словно невыспавшийся седой пастух, растолканный мальчиком под паском, подымался зеленой, обрызганной росой луговины, цепляясь за все, за траву, за войлок шатров, за косматый лапник елей. А далее за поляной, в глубине леса, словно бы зеленые округлые фонари, сквозь плотный мрак елей светлелись кусты. Но уже не было слышно из этих кустов подлесника радостного чиликанья, посвиста и перепархивания пташек. Бор уже дышал погребом. Косые, наполненные туманом столбы солнечного света, прошиблись там и сям между черными стволами елей и уперлись нижними, ширящимися концами в землю, подобные желтым, свежевытесанным брусьям, которые еще народ не успел вывести из бора и так вот поприслоняли по всему лесу к деревьям. Гулкий звук, подобный выхлопыванию палкой тугой перины, раздавшийся в тишине лесного утра, привлек внимание Александра. Князь прислушался. Звук исходил из-за угла избы, справа, то есть со двора. Двор старика был как добрая крепость, крытый со всех сторон, образованный стенами амбаров и завозин, и только по самой середине его четырехугольный просвет в небо. Александр Ярославич поднялся на ноги, оставя шубу на заваленке, и осторожно прошел из огорода во двор. Когда он присмотрелся со свету к полумраку крытого двора, он увидел вот что. Как раз по светлому четырехугольнику середины ходили чинно и неторопливо по кругу, один чуть позади другого, двое хозяев. Сам Мирон Федорович, матерый старичище, и старший сын его Тимофей, покрупнее отца, русобородый богатырь, который уже года 3-4 как был женат и уже имел двоих ребятишек, хотя и жил все еще при отце. Мирон Федорович, придерживая Тимофея за рукав белой длинной рубахи, легонько подталкивая его перед собою, не торопясь, хлестал его по спине веревочными вожжами. А сын Тимофей гудящим басом так же мерно, как мерно хлестал его отец, приговаривал все одно и то же: «Тятя, прости! Тятя, прости!» Отхлестав Тимофея, сколько он счел нужным, суровый родитель перехлестнул вожжи и повесил их на деревянный гвоздь в столбе навеса. «Нехорошо, Тима, неладно!» — увещательно произнес он в завершение. «Ты ведь у меня большак!» Сын Тимофей произнес еще раз «Тятя, прости!» и положил перед отцом земной поклон. Стоявший все время незаметно в тени, Александр Ярославич осторожно раскрыл калитку и, слегка покачивая головою, вышел снова на огород. Спустя немного времени старик Мирон тоже вошел железную лопатою на огород и, в пояс поклонясь князю, проговорил: «Дозволь, Александр Ярославич, потрудиться малость по-стариковски, земельку пошевырять». «В час добрый», — благосклонно отвечал Александр. Старик принялся за работу — вскапывать грядки. День становился все теплее и теплее, солнце сияло щедро, и если бы не желтые космы в темной зелени бора, да если бы не эта щедрость и яркость лучей, словно бы воздух был промыт чисто-начисто, то можно было бы подумать, что вернулось лето. От серых бревен избы, нагретых солнцем, затылку Александра было тепло, словно прислонился к лежанке. Князь спустил с плеч шубу и сидел, наблюдая, как работает Мирон. «А почего же это ты, Мирон Федорович, земельку готовишь?» – спросил Александр. Старик поднял седую благообразную голову с не очень длинными, под горшок стриженными волосами, схваченными в круг головы узким ремешком, и, взглянув на князя, неторопливо всадил лопату в грядку. Обведя загорелой и жилистой рукой свою большую, впродымь бороду, он без торопливости отвечал: «А лук сеянец побросаю, под снежок пойдет. Зато весною лучок мой, что татарин, как снег сошел, так и он тут. У соседей еще ничевым ничего, а мы уж лучок едим. Зато не цинжели ни одну зиму, а сосед Петро в мои же годы цингою помер». «Да какие ж тут у тебя соседи?» – изумился Александр. «Медведи одни?» Старик улыбнулся. «Есть и медведи. Без них тоже христианину не жизнь. Ходим и на них, зверуем. Вот коли дозволишь, то окороком угощу сегодня медвежьим. Ну и шкурка ведь тоже. Полезный, полезный зверь. А только и настоящие соседи есть. Вот тут Захарьино, сельцо обо двух дворах. Верст 5 боли не будет. Закамалдино, в том 5 дворов, 2 версты всего. Общаемся, как же». Он поплевал слегка и вежливенько на ладони и опять принялся за лопату. На полувкопе старик снял ногу с лопаты, нагнулся, поднял и отшвырнул червяка. Затем снова продолжал копать. Дождавшись, когда он проделал это вдруг орять, Невский спросил: «А зачем ты, эта старина, нянчишься с ними, с червяками? Жалко, что ли?» Старик вздрогнул, поднял глаза на князя, воткнул заступ в землю и неторопливо ответил: «Да ведь оно и жалко. Червь земляной, он земледельцу не враг, в особенности в огородном деле. Польза, земельку рыхлит, продухи в ней кладет. Тогда по что его губить, ползущего?» И сказав это, он с удесятеренным рвением принялся за работу и орудовал своим заступом, доколе пот не закапал с его чела. Сгребая его крупные капли краем ладони и поправляя ремешок, сдерживающий волосы, он время от времени растирал рукою натруженную поясницу и, смущаясь от этого перед князем и как бы сам на себя лукаво подмигивая, говорил: «У ленивого болит в хребте». «Когда бы у меня все были такие ленивые», — сказал Александр. Князю становилось хорошо и просторно на душе. Не то от близости этого матерого, прозрачного духом старика трудолюба, не то от вступающего в душу великого покоя окрестных лесов и холмов, осиянных щедрым солнышком последних тихих дней осени. Слышалось звонкое шорханье железа лопаты о землю. Старик, извернув заступ боковой гранью, ловко и быстро мельчил комья вскопанной земли. «Эх, не земелька, а пуховая колыбелька!» — радуясь добротной вскопке своей, проговорил Мирон. «Да, скоро уж и мне земляную постельку постелют», — произнес он в раздумье. «Пора, пора и мне под заступ. Зажился». Невский остановил его. «Полно», — сказал он ему. «Да ты еще у меня повоюешь». «Нет, уж отвоевал, где там. На Воспоженке 61 стукнуло. Сынов да внуков моих зови с собою, а я уж не воин. И то сказать, спокойным родителям с твоим, с государем Ярославом Всеволодичем, на Ригу и на Колыван ходил. До самого моря дошли. Еще немного, и Рига наша. Тряслись они в ней, немцы, запершись. Но только что батюшка твой согласился выкуп с них взять. А и не осудили мы его. Год был тоже тяжкий. Мох ели, кору, лебеду в Новгородской-то области, кто что измыслит. А серебро и пушное рухло всякое, и всякое литье, ну, словом, все, что вздумал князь, то и взяли с них. Оси горели у телег, до того мы всякой всячины от них повезли, и мир взяли на всей воле нашей. Каждому так своевать бы. Строительный был государь, а чтобы зря это ему крови пролития делать, это он недолюбливал. Оказалось, что старик даже и Всеволода большое гнездо деда Невского видывал и запомнил. Слыхать было, что воитель был тоже добрый дедушка твой, царство ему небесное, Всеволод-то Юрич. Да и государству строитель, слава ходила об нем. Славутный был государь, славутный. Невский расспрашивал его, каков был собой Всеволод Юрич. Мирон задумался, словно бы всматриваясь куда-то далеко-далеко. Проезжал он мимо нас на буртассов. Ну, в трубы бьют, войско, кони все в ряд. И вот самого, как сейчас вижу. Лицом тонок, благолепен, нос тонкой, борода простая, невеличка. Волосы по-христиански, но грозок. И это было почти все, что мог припомнить старик о великом деде Ярославиче. Но и тем Александр был чрезвычайно доволен. «А ну-ка, старина!» — сказал Невский, вставая за валенки. «Дай-ка я тебе копану грядку. Давай, давай!» И, пресекая все возражения старика, он взял у него из рук заступ и принялся копать. Мирон Федорович стоял некоторое время в какой-то оторопи и словно бы глазам своим не верил, что вот на его огороде своей высокой рукой одну из грядок, где будет посажен обыкновенный деревенский овощ, вскапывает ему сам Невский. Да нет уж, и молчать придется про то перед людьми. Совсем, скажут, спятил старый Мирон. Уж ему и князь Невский гряду на огороде вскопал. Несколько раз пытался старик молвить какое-то заветное слово, но все не хватало духу. Наконец, сквозь слезы растроганности произнес, кивая головой. «Да где ж, в каком же раю небесном цветы мне те добыть, чтобы теперь на этой гряде посадить?» Александр, не подымая головы, рассмеялся. «Лучком, лучком меня угости с этой грядки, а будущую весну, как проезжать стану. Ну, еще кое-чем, что от веку положено военным людям». Ярославич в кою пору управился со всеми оставшимися грядами, но зато от непривычки натер себе мозоли. «Отвык! Отвык!» — произнес он, разглядывая ладонь. «А ведь вот от меча никогда! А бывало ведь от утренней зари пластаешь и до вечерней!» Старик осмелел. «Да ведь вот какое дело, Александр Ярославич! На ладошки вперед поплевать надо! Ты уж не огневись за такое грубое слово! Этак вот!» И старик, взяв заступ из рук Невского, показал, как полагается обходиться с лопатой, чтобы не натирать мозолей. «Ведь где тут причина?» — продолжал Мирон. «А причина в том, что черен-то лопатный. Он ведь ходит в ладони взад-вперед, ерзает». Старик улыбнулся и глянул на Александра. «Ну, а меч-то ведь, поди, в твоей руке не заерзает». Невский сквозь негромкий смешок в тот же голос ответил ему. «Да нет, кто отведал, те не жалуются». Александр со светлой лукавинкой в синих глазах глянул на стоявшую на столе поверх белой скатерти большую деревянную чашку с золотыми разводами, полную янтарным пахучим медом, среди которого, погрузясь в него, обломки сотов торчали, словно бы крыги взломавшегося льда в ледоход.